Признайтесь, друзья, наверняка всем вам... Ну, может быть, не всем, но многим. Очень многим из вас хотелось бы узнать, а не припасено ли в нашем сундучке с веселыми и поучительными историями еще несколько правдивейших рассказов о жизни Бирбала, Махешдаса. Того самого, который, как теперь известно каждому обладающему познаниями, прославился своими деяниями при дворе правителя Индии. Где не просто сытно ел и предавался всяческим развлечениям, но служил главным советником. Эта должность, ох, какая непростая. Не дай бог посоветовать что-нибудь не то. А вот наш герой не только всякий раз давал царю уместные советы в делах государственной важности, но при этом успевал его еще и уму-разуму поучить. Дело не в том, что царь был недостаточно умен. Конечно, не в этом. Но согласитесь, сокровищница мудрости, которую целый народ пополнял много тысячелетий, необычайно богата, и в ней есть что почерпнуть даже такому безусловно мудрому человеку, как правитель страны. Ну а поскольку мы с вами даже и не правители, то, само собой разумеется, нам тем более полезно послушать советы Бирбала. И не только полезно, но и просто приятно, потому что наш герой никогда не раздавал занудных поучений. Его уроки легкие и веселые. Итак, приглашаем всех на еще один урок веселой мудрости, который сегодня дает один из величайших специалистов в этой области, прославленный Бирбал. Конечно, не без помощи нас, скромных повествователей. Начинай. Царь, правивший в те времена Индией, был известен не только своими многочисленными достоинствами, но и вполне простительными для простого смертного слабостями. И, пожалуй, самой непобедимой из них была нежная любовь к вкусной трапезе. Однажды, вкушая блюдо из баклажанов, правитель изрек, жмурясь от удовольствия: «Воистину, баклажан — самый вкусный из плодов земных, из всех, какие дал нам Всевышний, и к тому же самый питательный». Бирбал сидел рядом с повелителем и не преминул согласиться с его утверждением, добавив от себя несколько хвалебных эпитетов в адрес баклажанов. Подивившись цветистости бирбаловых определений, задумал царь проверить, насколько искренен главный советник в своем восхищении. Несколько дней спустя дворцовые кулинары вновь подали государеву столу блюда из баклажанов. Признаться по чести, втайне они надеялись вновь услышать громкие похвалы своему искусству. «И что же услышали взамен?» Брезгливо искривив царственные губы, властитель Индии вскричал: «Что это еще за мерзость? Уберите немедленно этот омерзительный овощ! Как можно готовить такое своему царю? Мало того, что баклажан совершенно лишен какого бы то ни было вкуса, так в нем еще полным-полно семечек! Не хватало еще от подобной трапезы слечь с несварением желудка. Передайте-ка лучше мою порцию Бирбалу. Он любит баклажаны, пусть наслаждается». Однако и Бирбал, правда, в несколько более мягкой форме, отказался от блюда, также посетовав на опасности, которые кроются в семечках коварного баклажана для человеческого пищеварения. «Что я слышу?» — недоуменно вскинул брови царь. «Помнится мне, всего лишь несколько дней назад ты не жалел самых ярких слов, расхваливая баклажан. Что это еще за метаморфоза?» «Ну, видишь ли, повелитель», — отвечал Бирбал, «осмелюсь напомнить, что в тот день баклажан пришелся по нраву и тебе. Если бы я служил министром у баклажана, возможно, сегодня я с тобой и не согласился бы. Но я главный советник царя. И именно ты жалуешь мне должности и привилегии. А баклажан, я думаю, на меня он в обиде не будет. Царь от души рассмеялся. Да, Бирбал, я всегда ценил в тебе откровенность, заметил он. А теперь, друзья, вообразите, что вы слышите волшебные звуки раги, исполняемой на ситаре. Зачем же воображать? Дайте ситар, пожалуйста. Вот-вот, совершенно верно. Ситар у нас зазвучал не случайно. Ведь в следующей истории речь пойдет о божественной музыке. Царь индийский высоко ценил не только вкусную трапезу, но также весьма почитал высокое искусство музыки. Неудивительно поэтому, что он собрал при дворе лучших музыкантов. Как-то раз, прогуливаясь с Бирбалом на сон грядущий, царь заметил с упоением. Удивительно. Каждый вечер Тансен играет для меня, и всякий раз я словно слышу эту музыку впервые. Поистине божественным даром обладает сей лучший из земных музыкантов. «Я считаю, что Тансен — великий талант», — согласился Бирбал. «Но вот сам он, как и много лет назад, утверждает, что его гуру, Свами Харидас, играет и поет так, как ему самому не сыграть и не спеть никогда. Услышав голос его учителя, даже камень роняет на траву слезы». «В самом деле?» — удивился государь. То, что ты сказал, Бирбал, чрезвычайно интересно. На следующее же утро царь призвал к себе придворного музыканта и молвил. Я слышал, Тансен, будто ты утверждаешь, что твой учитель, Свами Харидас, поет гораздо лучше тебя. Но я всегда был уверен, что ни один музыкант на земле не поет лучше тебя. Неужели я ошибался? «На земле возможно», — без тени гордости в голосе произнес Тансен. «Но не случайно все, кто знает моего учителя, почитают его воплощением небесного музыканта тамбуры. Ни одному смертному не дано петь так, как ему. А я всего лишь смертный, пусть и более искушенный в моем искусстве, чем большинство других». Царь был в высшей степени заинтригован. «В таком случае, — проговорил он, — я хотел бы как можно скорее услышать этот небесный голос. Пусть твоему учителю немедленно передадут мое высочайшее повеление прибыть ко мне во дворец». «Боюсь, о властитель, твои гонцы только напрасно совершат утомительные путешествия. Моего гуру нельзя призвать». Ему невозможно повелевать. Ни одна сила в подлунном мире не властвует над ним. Царь был достаточно мудр, чтобы понять слова Тансена правильно, и не приказал немедленно казнить его за дерзость. Однако он был не из тех, кто отступает от задуманного. «Тогда скажи мне, каким образом я все-таки смог бы услышать неземной голос твоего учителя?» «Не сочти за оскорбление, мой государь, но выход один — отправиться в путешествие к его ашраму во Вриндаване». «Ну что ж, значит, так тому и быть. Царь приказал немедленно готовиться к отъезду, запрягать золоченую колесницу, оповестить свиту». Но тут вмешался Бирбал. «О, повелитель, а не лучше ли нам избежать излишней пышности? Видишь ли, ашрам святого отшельника особое место, если ты не хочешь потревожить покой его обитателя и добиться его благорасположения, приди туда не как повелитель, а как последний из низших. Царь понял с полуслова. Ты прав. Возьмем с собой лишь нескольких лучших воинов, переодетых, разумеется. Посуди сам, разве хорошо будет для страны, если ее правитель погибнет в пути от ножа какого-нибудь разбойника? И вот наступило утро, когда царственные странники прибыли во Вриндаван. Кстати, последний отрезок пути, опять-таки по совету Бирбала, они проделали пешком. Прошло несколько минут томительного ожидания, и вот Тансен, выступавший на сей раз в роли посланника, сообщил гостям, что гуру готов их принять. Свами Харидас оказался довольно пожилым человеком с благородными сединами. Царь едва дождался, когда завершится церемония взаимного приветствия, и немедленно изъявил безграничное желание послушать пение с вами. И каков же был ответ? «Видишь ли, владыка, — смиренно улыбнулся Харидас, — я не пою по заказу или по повелению. Музыка, пение рождаются внутри меня». И это особый зов. Царь, похоже, начинал гневаться. Как же так? Он проделал такой изнурительный путь, чтобы получить отказ? Ох, Тансен, не случилось бы беды, зашептал Бирбал придворному музыканту. Но признайся, ты ведь знаешь, что может заставить твоего гуру запеть? Только одно, шепотом ответил Тансен. Если при нем запоют баджан и сфальшивят, он не сможет оставаться безучастен. Непременно запоет сам, чтобы показать, как правильно. «Ну так фальшив же поскорее!» — почти прошипел Бирбал. И Тансен запел. В общем-то, следуя мелодии, но в отдельных местах весьма заметно от нее отступая. Это был знаменитый баджан на слова Сурдаса Чарана Камал. «Что с тобой, мой ученик?» Не поверил своим ушам с вами, Харидас. Неужели ты забыл мои уроки? Слушай, как это должно звучать. Свершилось. Голос с вами зазвучал под сводами ашрама. Царь затаил дыхание. Ему показалось, что само время остановило свое течение, дабы послушать божественный голос Харидаса. Более часа гости, как зачарованные, внимали неслыханной гармонии. Звуки баджанов стихли. Царь, не помня себя от восхищения, почтительно коснулся стоп великого музыканта. Когда путешественники возвращались в столицу, царь спросил Тансена. «Ну, а все-таки, в чем же секрет твоего гуру? И что, я не могу понять, делает его музыку столь непостижимо прекрасной?» «Мне известен секрет с вами. И не такой уж это секрет, если честно признаться», — улыбнулся Тансен. «Однако я поостерегусь открывать его тебе». «О, повелитель!» «Я тоже, мне кажется, догадываюсь, в чем тайна», — вступил в беседу Бирбал. «Но именно поэтому и я, как наш досточтимый Тансен, предпочту промолчать». «Тогда я приказываю говорить», — воскликнул царь. Обещаю, что бы вы ни сказали, вас не постигнет никакая кара. Ну, коли так, — проговорил Бирбал. Видишь ли, государь, Тансен, безусловно, изумительный музыкант. И к тому же он играет с огромным старанием, однако Тансен поет и играет для того, чтобы усладить твой слух. Слух земного владыки. А его учитель, Свами Харидас, играет для всемогущего Господа. Разница между музыкой Тансена и музыкой Харидаса столь же велика, сколь разница между повелителем всех миров и повелителем земного государства. Кто знает, возможно, именно потому, что Бирбал никогда не страшился преподать правителю Индии подобные уроки, тот и прославился в веках милостью к подданным. Потому что нет большего блага для страны, чем просвещенный правитель. И не будем забывать, нет большего блага, чем мудрый, остроумный, отважный и находчивый советник, который способен донести до правителя знания, живущие много сотен лет. В общем и в конечном итоге да прославится наш герой, непревзойденный Бирбал. А очередную страницу повествования о Махеш Дасе Бирбале для вас приоткрыли Лора Луганская и Сергей Курдюков. Сокровище веселой мудрости преобразила в форму радиопередачи звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует! Thank you.